Житие святителя Ефрема, архиепископа Ростовского. Память 27 марта, 9 апреля. Святитель Ефрем, архиепископ Ростовский, был хиротонисан и поставлен на ростовскую кафедру 13 апреля 1427 года святым митрополитом Фотием. Память 2-15 июля. В 1449 году он был возведен в сан архиепископа святителем Ионой, митрополитом московским. Память 31 марта, 13 апреля. В течение 27 лет святитель Ефрем управлял ростовской паствой и представился 27 марта 1454 года. Тело святого архипастыря погребли в Ростовском Успенском соборе. Память святителя Ефрема совершается также 23 мая, 5 июня в соборе Ростов-Ярославских святых.